Лишь вопрос времени, когда этот нарыв на теле галактики прорвался бы и принес еще больше горя и разрушений. Но как ни странно, в кои-то веки имперская разведка отработала на совесть. Контр-адмирал Егор видел это местечко в первозданном виде. Когда на планету высадились имперские разведчики, проверяющие данные о республиканских и повстанческих базах по всей территории Доминиона, они обнаружили в этом горном массиве, представляющем из себя десятки километров рукотворных тоннелей, связанных между собой искусственными коридорами, лишь следы тотальной зачистки. Какое-то имперское подразделение не поскупилось на орбитальный удар по скале, под которой скрывался этот оружейный завод, после чего были высажены наземные силы и проведена тотальная зачистка одной пещеры за другой. Следователи, которые несомненно прибыли сюда после победы имперских войск, потрудились на славу, из пещер было вывезено абсолютно все, начиная от остатков повстанческого снаряжения и заканчивая проводами и системами освещения. Но расположение этой базы в самом деле неплохое. Конечно, можно было бы сказать, что повстанцы обладают поистине нечеловеческой тягой к закапыванию своих активов ниже уровня земли и размещению подземных баз. Но если ничего не смыслить в тактике, да, это покажется даже смешным. На самом же деле многометровый слой скальной породы, гранита, мрамора и просто породы, обладающий большой твердостью, позволял не думать о защите сверху тем, кто решил бы здесь разместиться. Более сотни метров скалы от края ближайшей пещеры до поверхности массива, защита посерьезнее, чем броня звездного разрушителя. В принципе, среди известных систем сектора Мьерукар довольно часто встречались планеты, в которых так или иначе, но размещались чьи-либо базы. Взять хотя бы планету Большая Силтая, где покойный ныне пират Сафон Пилдон укрывал свой флот и базу в разветвленной сети пещер естественного образования, или система Тирагга, где на орбите одноименной планеты, на одной из двух лун, повстанцы также размещали свой аванпост в недрах подземных пещер, появившихся в результате тысяч лет вымывания породы горячими источниками, прекрасно подходящими для купания. Правда, никто в здравом уме туда больше не сунется, даже имперская разведка, узнав о наличии на второй луне Тирагги базы повстанцев, не решилась на наземный штурм. Просто уничтожили немногочисленные звездолеты повстанцев и заперли их на планете. Казалось бы, странноватое решение, ведь заразу нужно искоренять в полном объеме, не брезгуя ничем. Однако разведчики и командование имперского флота сочли неразумным проведение штурма базы, столь запутанной и опасно расположенной вблизи резервуаров с кипятком. Впрочем, это не помешало разведчикам избавиться от довольно крупной банды повстанцев на планете и рапортовать об успешном завершении задания. Как они смогли это сделать, неизвестно. Но после этого военно-медицинская служба имперского флота выдала прямой запрет на посещение сей райской планеты, пригодной для дыхания по первому типу атмосферы. Причины никому и никогда не разъяснялись. И судя по всему, Доминион тоже что-то знал об опасности системы, потому она оказалась закрыта для посещения, что, однако, не мешало транспортным звездолетам Доминиона совершать туда регулярные рейсы. Контр-адмирал Егор знал это наверняка, потому как возглавлял вооруженные силы Доминиона в этом секторе, так же как и Мов Бринкан, отвечающий за гражданское направление деятельности Доминиона в Мьерукар. Егор имел определенные задачи, декларированные ему, но не триумвиратом, остающимся лишь публичной ширмой для большинства разумных в галактике, а самим гранд-адмиралом. И осуществление защиты системы Тирагги было поставлено в приоритет для контр-адмирала. Траун не пожелал объяснить причину, по которой система так важна для Доминиона, лишь указал, что доступ к ней должен быть запрещен любыми доступными средствами, и лично сообщил Егору протокол действий на случай вражеского вторжения в систему. Спускаться на вторую луну Тирагги бойцам регулярной армии было строжайше запрещено, и уже имелись прецеденты, когда патрули без малейших колебаний уничтожали тех любопытных, кто намеревался туда попасть. Впрочем, это не значило, что луна и вовсе пустовала. Даже невооруженным глазом можно было отметить на ее поверхности, вблизи горных районов, возведенные строительными дроидами конструкции медицинских построек и большой объем транспортных контейнеров, которые доставлялись на планету. Лишь единственный тип звездолетов, старые, буквально разваливающиеся на ходу транспортные звездолеты, захваченные еще в прошлом году в результате рейдерских атак волчьих стай, являлись теми, кому разрешалась посадка и взлет с планеты. Появлялись они редко, пилотировались исключительно дроидами-пилотами, а также имели специальные разрешения на посещение планеты, и никогда не повторялись между собой. Условно говоря, один и тот же грузовик никогда не появлялся вблизи второй луны Тиракги дважды, и где-либо по Доминиону их никогда больше не видели, что навевало на определенные мысли. После подобного путешествия корабли либо уничтожались, либо перемещались в специальный отстойник, где доживали свой и без того очевидно короткий, по причинам износа практически всех деталей корпуса и систем, век. Порой контр-адмирала так и подмывало задать гранд-адмиралу прямой вопрос, в чем миссия этих звездолетов. Но затем он все понял сам. Ответ был дан ему графиком появления кораблей. Они прибывали на вторую луну не чаще, чем два раза в месяц, с разницей в 15 суток. Ровно столько времени необходимо на производство клонов, составляющих большую часть вооруженных сил Доминиона. Клоническая лаборатория Доминиона, вот что располагалось на второй луне Тиракги. Не мудрено, что Траун приказал свести к защите этой системы огромное количество сил и средств. Орбита планеты была целиком закрыта минными заграждениями, перекрывая любую, кроме нескольких, используемых дроидами, траекторий. Простые космические мины, от которых не избавиться, кроме как не уничтожив их огнем своих орудий, либо корпусом своего корабля. Ничего нового, такие мины применяли еще войска Конфедерации независимых систем для защиты своих ключевых планет, вроде Хайпери, во время войн клонов. Стоят дешево, из наполнения, только взрывчатое вещество, да система контактной и распознаваемой детонации. И судя по размерам этих мин, достигающих своими габаритами диаметра спидера от носа до кормы, внутри них заложено отнюдь немало барадия или нергона-14. Впрочем, более чем наверняка, что в качестве взрывчатки использовался райдониум, частенько применяющийся силами Доминиона в тех или иных военных проектах. Впрочем, так или иначе, но переданные под командование Игора силы несли бессменное дежурство на задворках галактики и Доминиона, охраняя едва ли не самый стратегически важный и ценный секрет государства. Место, где рождались на свет новые бойцы регулярных вооруженных сил Доминиона. Есть ли более ответственная и почетная роль для военного офицера, преданного своему государству? Наверное, все же нет. Однако Игора никак не покидал один и тот же назойливый вопрос, относящийся к словам гранд-адмирала Трауна. Частью какой большой ловушки является он из XGZT, потому как, хоть гранд-адмирал и обещал, ничего критически важного и секретного он не раскрыл на инструктаже, обрисовал задачи для контр-адмирала и клонодела, но и только, добавив, что от тщательного выполнения поставленной перед ними задачи будет зависеть весь успех запланированной им ловушки. Но насколько понял Егор, задача XGZT сводились к тому, чтобы обеспечить Доминион регулярными поставками устойчивых клонов наилучшего качества. А Егор, как он теперь понимал, должен был охранять лабораторию по клонированию. Но почему Траун об этом не сказал сразу? Зачем вся эта иносказательность, если можно поставить задачу четко и без малейших двусмысленностей? И в конце концов, в чем заключается ловушка? Неужели гранд-адмирал намеревался заманить противника в ловушку на клонирующую лабораторию? Гранд-адмирал Траун, конечно, стратег, но делать подобные засады, рискуя критически важной инфраструктурой, свои резоны, без сомнения, у верховного главнокомандующего имеются. Вот только понять, какие именно и почему необходимо действовать именно таким образом, без посторонней помощи практически нереально. «Сэр, срочное донесение со станции наблюдения 6», — сообщил ему вахтенный начальник, оказавшись рядом. Егор отвлекся от своих мыслей и посмотрел на экран протянутой ему персональной деки. Глаза пробежались по строкам сообщения. «Информация подтверждена», — поинтересовался он. «Постом прослушивания номер 2», — кивнул вахтенный. «Станции слежения и посты прослушивания — это тайное оружие регулярного флота, разбросанное по всем территориям Доминиона и ближайшим окрестностям в качестве мер раннего предупреждения и оповещения о передвижениях крупных сил противника или незарегистрированных переговорах. Они помогали отыскивать примерный вектор движения звездолетов, а также источник передач. Несмотря на то, что строили их силами регулярного флота, свою службу они играли в том числе и для разведки морфами новых территорий на своих секторах, позволяя выявлять высокоразвитые цивилизации, корабли-шпионы, импульсные передатчики, с достаточно большой областью вероятного нахождения источника, или же чужие спутники. Немалое количество пиратских и контрабандистских баз было обнаружено именно благодаря таким тайным объектам, оберегающих сон и покой граждан Доминиона. Контрразведка также души не чаяла в этих установках, но в отличие от тех же разведчиков, ведомство полковника Астариона не только подозревало об их существовании, контрразведка и регулярный флот в равных возможностях владели мощностями и персоналом на каждой установке. Они еще и не задавались вопросами, откуда и каким образом регулярный флот получает данные, которые их могут заинтересовать с профессиональной точки зрения. Разведчиков территорий, конечно, жаль, несправедливое к ним отношение, но они подчинены силам обороны и к действующим вооруженным силам не имеют никакого отношения. Принадлежность кораблей установили, поинтересовался Егор. Предположительную, Вахтенный указал на строчку доклада на следующей странице. Данные совпадают с информацией из флотского архива. Для более детального опознания, необходим дроид-шпион в системе, где они корректируют курс. Егору потребовалось несколько секунд, чтобы сопоставить дислокацию кораблей регулярного флота в секторе и на основе этих данных понять, что ни один из них туда не успеет до того, как нарушители покинут место стоянки. Возможно, что будет еще одна, может быть, две. Неизвестные звездолеты двигались со стороны северной части сектора Мьерукар, а там большое количество гравитационных аномалий, затрудняющих навигацию. Корабли разведки, и уж тем более силы обороны туда не суются на постоянной основе. Разве что, в системе Петрелистия должен находиться эскортный фрегат сил обороны, произнес он. Это ближайший корабль к месту базирования противника. Эскортные фрегаты, это больше не роскошь, а неотделимая часть транспортных караванов в отдаленные части Доминиона, в которых мир и порядок еще не установлен до конца. Петрелистия – это не самый передовой мир, населенный существами, разговаривающими на так называемом музыкальном языке. Они абсолютно мирные, неконфликтные, зачастую голодающие разумные, которые не так давно вступили в состав Доминиона. Мов Бринкан с завидной регулярностью поставляет им продукты питания, технологии проводит исследования планеты на предмет поиска полезных ископаемых. Получалось не очень, бедноват этот мир как на плодородные почвы, так и на залежи металлов. Собственно, это объясняло небольшую плотность населения и отсутствие развитых технологий. «Вы хотите отправить туда призывников?» – захлопал глазами вахтенный начальник. «Капитан Прилл и призывники участвовали в битве при Смарке», – напомнил Егор. «Понесли потери в бою, но ни один из них не струсил, а завалили штаб-квартиру рапортами о переводе их в регулярный флот. Да, я хочу их туда отправить, но не воевать. Сблизиться с противником на дальность уверенного опознания, выпустить дроидов-шпионов и удрать. Задание простое, с которым справятся и призывники-желторотики. Не говоря уже о том, что в критически важные моменты регулярный флот мог полностью подчинять себе силы обороны. Да, сэр, вахтенный начальник, по-видимому, тоже вспомнил этот постулат и бросился к связистам. В их близи он пробыл ровно несколько минут, прежде чем в том же темпе, практически бегом, вернулся к командиру. «Сэр, эскортный фрегат не находится в системе Петрелистия», — произнес он, ничуть не запыхавшись. «То есть как?» — опешил Егор. Он посмотрел на хронометр в рубке, сверившись с правильностью своего представления о сегодняшней дате. «Они еще сутки должны пробыть там, прежде чем уйти». «Сэр, они не могут оттуда уйти, потому что их там и не было», — заявил вахтенный начальник. «Мы связались с фрегатом, они перенаправлены на южные территории сектора. Поставок не было». Бринкан решил петрелистейцев обмануть с увеличением пахотных земель, нахмурился Егор. «Бред какой-то. Если не закончить с этим в ближайшие дни, то погода изменится, урожай уже не засеять и не собрать. Следовательно, они просто не переживут ни урожай прошлого года и вымрут к хатту». Насколько он помнил, как раз в текущую поставку должны были быть доставлены на планету машины, необходимые для расчистки новых посевных площадей. И это критически важно. Мофф не мог вот так просто. Егор помрачнел. «Свяжись с каждым кораблем, крупнее катера, относящемуся к силе обороны в секторе», — приказал он, — «и запроси их местоположение». Не оставляла надежда на то, что где-то может оказаться подходящий корабль с призывниками. «По результатам доложи мне и готовь сеанс связи с Химерой», — напоследок распорядился Егор, сквозь транспористель рубки посмотрев на звездолет и его эскадры. «Время еще есть, но готовиться к сражению необходимо. Считайте, что они идут к нам», — уточнил вахтенный. «Уверен в этом», — мрачно добавил Егор. И кажется, я знаю причину, по которой они это делают. Когда голограмма капитана Астериаса растворилась, а их небольшая флотилия ушла в гиперпространство, Ирв помассировал виски пальцами. «Не нравится мне вся эта затея», — неожиданно серьезно заявил Язуа, оказавшись рядом. «Астериас, конечно, не шахаши, простой середнячок, но как-то я склонен верить в его обещание разобраться с нами. В том случае, если не будем исполнять приказы», — проскрипела голова Ауто, — «не думаю, что у командира нашего корабля есть такое желание. У меня сейчас лишь одно желание», — пробормотал Ирв, — «заорать, как разделываемая ранкором банта. Потому что раз за разом, стоит мне только наметить новую цель для нашего путешествия, Траун придумывает нам какое-нибудь новое задание. Да, этот экзот умеет ломать удовольствие от самомнения о том, что вы якобы самостоятельные корсары. Нет, дроиды не умеют хихикать. Когда ему хочется, вы делаете то, что ему нужно. У меня логические цепочки рвутся и улетают в скопление Мау от мысли о том, каким жалким пиратом я вынужден служить в текущее время. Это все ему кажется. Дроиды не могут выражать или демонстрировать эмоции. Простой недосып, не более того. С каких пор голова начала ныть на свою дроидную судьбу? Нарочито громко уточнил Язуа, демонстративно перекладывая свою вибропику из одной руки в другую. Голова Аута неотрывно следила за его действиями, словно тактический супердроид в самом деле опасался, что заместитель командира разрушителя может ему навредить в присутствии самого командира корабля. С тех самых пор, как одним из трех лучших кораблей флота КНС стал командовать предатель, заявил Ауто, Ирв, прекратив свое занятие, отвесил голове тактического супердроида шутливый подзатыльник. «Можешь помолиться своему богу, Ауто, но ничего больше не изменится», предупредил Ирв. «Ты и я, последние сепаратисты в строю. И так уж вышло, что ты будешь мне служить. Надейся, человек, нет», железка точно фыркнула. «С тех пор, как ты связался с этим Трауном, я успешно функционирую, даже без задействования тактических протоколов. А он нам точно нужен», уточнил Вейн. «Точно», подтвердил Ирв, повернув голову оптическими сенсорами к себе. «Вот как раз и напряги свои хваленые протоколы и просчитай ситуацию, что и для чего мы вообще делаем. Производим постановку мин», невозмутимо произнес Ауто. «Для несведущих, поясняю, согласно положению о тактических оборонительных действиях, минная постановка производится с целью». «Стоп», прервал словоизлияние Ирв. «Теорию я знаю, понимаю, и сам не раз выставлял мины. Это оборонительное оружие в первую очередь, во вторую – блокировочное. Но что Трауну оборонять в корпоративном секторе? Вопрос в другом – зачем это делать сейчас? Именно на тоннелях Шелтина», – подал голос Вейн. «Исходя из наших рейдов и расстановки баз дроидов по сектору Черлиан, можно предположить, что именно через тоннели Шелтина происходит отток из корпоративного сектора товаров и объектов, которые Гранд-Адмирал не желает вывозить», — выдал гипотезу Ауто. «Тогда это подтверждало бы теорию применения минных полей в качестве блокирующего оружия. Для более корректного анализа не хватает данных». «Не сходится», — покачал головой Ирв. «Астериас сам сказал, что наша работа по минированию увеличится в количестве. Следующая постановка будет сразу тремя группами. Следовательно, будут перекрыты еще три маршрута. Но какие, непонятно. Из тех, что ведут из изученной галактик в корпоративный сектор, остается разве что Хайдианский путь», подумав, произнес Вейн. «Какие еще два Траун намерен блокировать? Анализ некорректен, мы не знаем доступной информации», повторил Ауто. «Целесообразнее будет делать выводы, основываясь непосредственно на тех координатах, которые мы получим по возвращении на базу. Это будет уже самостоятельная миссия», напомнил Ирв. «И у меня нет особого желания соваться в нее, не понимая, кому именно мы намерены устроить подлянку с выходом из гиперпространства посреди минного поля. Характер применяемого оружия дает основания полагать, что наиболее вероятная цель – корабли, использующие современные системы слежения», неожиданно заявил Ауто. «Поясни», нахмурился Ирв. «Простые образцы мин, которые мы только что выставили, имеют минимальный набор активных сенсоров», пояснила голова тактического супердроида. «Как и микродвигатели, они дают малый засвет на сканерах современного образца или невидимы на более старых версиях. Конструктивные особенности мин не позволяют им приближаться к цели быстрее, чем это сделано в более современных минах, на вроде тех, которые использовали верфи Куэта для защиты тайного пути на планету Ротана. Учитывая, что в распоряжении Доминиона есть уникальная технология верфи Куэта, масс-теневые мины, то можно заявить, что они обладают данными о лучшем образце вооружения, но сознательно применяют то, которое отличается медлительностью при доставке к цели. Можно предположить, что сделано это ввиду конкретизации целей, кораблей несовременного образца, диапазон частот сканирования которых, как и быстродействие процессоров, заведомо худшие. Это дает простым минам добраться до корабля быстрее, чем будут предприняты контрмеры современного образца, повторил Вейн. Это какие? Под эту категорию попадают сканирующие установки, выпущенные не позднее 40-летней давности, пояснил дроид. Ввиду отсутствия более свежих баз данных, я не в состоянии сообщить вам более точную информацию. Однако, должен заметить, что согласно требованиям Анаксисской военной академии, обновление систем происходит каждое десятилетие. Мужчины переглянулись между собой. Следовательно, ловушка придумана непосредственно для кораблей, которые приняты на вооружение до расцвета империи, сообразил Ирв. Венаторы, Акламаторы, Дредноуты. Даже Победы – это уже отнюдь не современные корабли, и оборудование на них установлено в лучшем случае – десятилетней давности. Насколько помню, их перестали модернизировать году к 10-му имперского владычества в галактике. Прикольно получается, хмыкнул Вейн. Тогда, вспомним коронный номер корпоратов, покупать старье, но в больших количествах. Значит, ловушка создана непосредственно для их флота, закивал головой Ирв. Конечно, судить по одной минной постановке, рановато, но думается мне, что в последующих картина будет точно такая же, но все равно есть вопрос, не унимался Язуа. Чего именно хочет добиться Траун? Заблокировать флот корпоратов внутри сектора, или не допустить подхода к ним помощи извне? Не думаю, что у нас та категория лояльности, которая бы позволила получить правдивый ответ на данный вопрос, со вздохом произнес Ирв. Что ж, если цель Трауна – корпораты, то можно особо не переживать. Наш каликоидный рой примерно той же весовой категории, что и большая часть их флота. Был бы, если б ты добывал больше денег для его модернизации, на этот раз в голосе Аута звучало ворчание. Вот поэтому я до сих пор одинок, усмехнулся Ирв. Второй мозговой пилы я б не выдержал. Как только голограмма теневого стражника, бывшего инквизитора Рейнара Обскура, сформировалась, преодолев вносимые системами маскировки помехи, наши взгляды встретились. «Гранд-адмирал, ваше задание выполнено», – произнес он. «Прекрасно», – ответил я. «Следовательно, можно утверждать, что вам известны сроки вступления в строй разрушителей, захваченных Альянсом в битве при Лантиллесе». «Да», – ответил мужчина. «Через 12 суток они будут полностью боеспособны, укомплектованы экипажами и готовы к отправке в любую часть галактики. Быстрее, чем ожидалось», – заметил я. «На верфях ускорились работы», пояснил Обскура. «Восстановление кораблей, не только этих, но и всех, какие туда доставляет Альянс, производится в два раза быстрее. Наняты дополнительные рабочие, да, равно как и повышены требования к собственной безопасности и проводятся досмотры каждого рабочего, заступающего на смену», сказал бывший инквизитор. «Наем новых рабочих происходит под бдительным оком собственной службы безопасности верфи. На работу принимаются исключительно местные жители с большим общественным рейтингом. Остальные отсеиваются как неблагонадежные. Но это не сказывается на количестве желающих попасть туда. Повышенный уровень оплаты играет свою роль». «Понятно», я откинулся на спинку кресла. «Ваш источник информации достоверен, настолько, насколько может быть осведомлен начальник верфи». На губах Рейнара появилась ухмылка. «А осведомлен он обо всем происходящем ровно в тех же объемах, что и падок на подвыпивших твиличек». Что ж, последняя фраза объясняет то, каким образом Обскура получил интересующую меня информацию. «Возвращайтесь на базу теневой стражи», — приказал я. «Новое задание вы получите позднее». «Да, гранд-адмирал», — мужчина поклонился, и его бело-голубая объемная проекция растаяла в воздухе. Я перевел взгляд на своего адъютанта, безмолвно стоящего рядом с моим столом, на котором лежала дека с оперативными сводками. Как и положено, он предоставил их, отсеяв рядовые донесения и предоставив лишь сухую выжимку положений внутренних и внешних дел Доминиона. С более мелкими делами самостоятельно в состоянии разобраться и триумвират в пределах своей компетенции. Усиление мер безопасности на Лантиллесе не случайно, заявил Градин. «Да», — согласился я, — «Альянс наращивает работу по борьбе с агентурой в своих рядах. Происшествие с их крейсерами и наше использование их звездолетов для создания точки напряженности в мирах Таниума сыграло свою роль. Противник учится на своих ошибках. Правда, делают ошибочные выводы, что, безусловно, играет нам на руку. Мне необходима прослойка на некоторое время, и Альянс, с которым договориться нереально, прекрасно подойдет на роль структуры, которая в состоянии продержаться несколько месяцев под трехсторонним давлением. По крайней мере, пока они заняты поиском агентов, которых у нас на Лантиллесе не было и нет, можно не беспокоиться за то, что они вмешаются в мои разборки с консорциумом Занна и получат в свои союзники, либо завоюют новые сектора, примыкающие к парлемианскому торговому маршруту. Меж тем они намерены столкнуть головами тионскую гегемонию и союзный Тион, напомнил Тиерс. «Верно», — вновь согласился я, — «заблуждения ведут к неприятным последствиям, с которыми им только предстоит столкнуться. Результаты этого противостояния их не обрадуют». «Да, сэр», — ответил Градин Тиерс, посмотрев на Деку и давая понять, что намерен перейти к более важным докладам информации. «Наши разведчики сообщают о движении большого количества неизвестных кораблей на севере сектора Мьерукар. Станции слежения отмечают сигнатуры двигателей, характерные для звездных разрушителей типа агрессора и фрегатов типа месть. Консорциум Занна продолжает свое наступление. Вот даже как, прищурился я, интересный приоритет целей. Они проигнорировали очевидную цель в секторе Корва», размеренным тоном произнес Градин. «Вероятно, решили, что смогли отвлечь наши силы из центра метрополии к границам. Наблюдатели зафиксировали наличие транспортных кораблей в сопровождении боевых звездолетов. Предполагаю, что они перешли ко второй фазе. Маловероятно, что ими движет непосредственно такая идея», — возразил я, задумавшись. «Нет, это тщательно рассчитанный маневр. Они попробовали атаковать наш периметр, но не добились сколько-нибудь значимых успехов. Теперь они используют пресловутый неизвестный нам путь через северные территории Мьерукар, чтобы добраться до системы Тирагги. По Галаранусу они нанесут второй удар. Нападение на Тирагги могло бы нас заставить отвести часть сил от периметра вглубь территорий», — выдал логическое умозаключение Тиерс. «В самом деле», — согласился я, — «могло бы, но соединения останутся на своих позициях. Противник знает о местоположении наших секретов, стремится к ним и преисполнен желания победить». Я оборвал собственные же слова, не закончив мысль. «Довольно интересная комбинация, получается. Двойной удар. Всеми ли силами? Я сделал все, чтобы именно так и произошло. Вопрос в другом, насколько сильна будет вторая флотилия, которую я намерен остановить на этом рубеже. Стоит ли рисковать возможностью гипотетического прорыва, если можно не рисковать и разыграть другую комбинацию? Будет непросто в любом из неприятных вариантов. Каким бы ни был флот консорциума Занна, который двигается в моем направлении, они явно проредят оборону периметра на этом участке. Резонно ли так рисковать, зная, что в этой организации может быть более одного агента Палпатина? Уничтожив флот вторжения оборонительной линией, я истощу последнюю довольно сильно. Может ли этим воспользоваться император, учитывая его преимущество в количестве вооруженных кораблей? Более чем уверен, что именно так он и поступит. Вопрос заключается в следующем: готовы ли другие к тому, чтобы принять на себя такой удар? Так просто и не скажешь. Ведь сознательная ловушка была создана на пустом месте и малопригодна к тому, чтобы воевать там в полную силу. Отзывать соединение с передовой тоже неправильно, ведь двойной удар может быть ничуть не серьезнее, чем отвлечение внимания для прорыва на совершенно ином направлении. Следовательно, придется обходиться малыми силами. Малыми, в количественном отношении, но не в качественном. Забавно получается. Пшель предлагал отвести корабль, а я ему возразил. Сейчас же рассматриваю точно такой же вариант, и молодой капитан не применит мне это припомнить. Что ж, а я не полезу за словом в карман. Свяжитесь с комендантом оборонительного участка, приказал я. Приказываю отключить периметр на нашем участке фронта. Будет сделано, сэр, будничным тоном произнес Градин Тиерс. Мне самому сообщить капитану Пшелю, что мы покидаем станцию. Не будем портить молодому офицеру минуту славы, улыбнулся я. О том, что он все же был прав, я сообщу ему лично. Как вам будет угодно, гранд-адмирал, по уставному козырнул Тиерс и молча покинул мой кабинет. Глава 59. Появление настоящей внеочередной прады стало возможным благодаря тому, что первый том цикла набрал 4800 лайков. Спасибо комраду, который обратил на этот факт внимание. Спасибо и лучи добра тем, кто ставит лайки и пишет комментарии под моими книгами, это очень помогает и мотивирует. Желаю всем приятного прочтения. На мостике крестоносца было тихо, можно даже сказать безмятежно, как если бы команда мостика не ожидала приближения армады противника, прекрасно понимая, что они уступают противнику в числе батарей корабля, а также тех 14 побед, что входили в состав флота контр-адмирала Игора, заряжены и подготовлены ко встрече с приближающимся неприятелем. Пусковые установки укомплектованы противокорабельными ракетами и готовы вылететь по малейшему приказу старшего офицера. Время ожидания растягивалось, будто было создано из резины, и словно решило поиздеваться, тянулось с каждой секундой все больше и больше. Ожидание боя порой смертельнее и страшнее самого сражения. Мозг и нервы не выдерживают напряжения, словно кипящий котел, подмывая разумных изнутри. И город давал себе отчет в том, что если бы сейчас у него не было под рукой клонов, не было бы закаленных в сражениях разумных, не было бы всего того опыта, который он и члены экипажей кораблей под его командованием получили за последнее время, без малого год, то у них не было бы и шанса победить и выполнить поставленную задачу. Флот противника вышел из гиперпространства всей своей массой, демонстрируя появление именно в той части системы, где и располагался рассчитанный штурманами вектор прибытия. Центр охраняемой территории, откуда легко добраться в любую точку звездной системы Тирагги. Они глубоко увязнут в системе, и сейчас наступила развязка. Назад дороги уже нет. Судя по общему гвалту в эфире, звездная система преступников не особо впечатлила. Как и 15 звездных разрушителей Доминиона, держащих оборону на дальней геостационарной орбите Тирагги. Вторую часть своего флота контр-адмирал благоразумно держал за пределами прямого сканирования, справедливо полагая, что до тех пор, пока конфликт не перейдет в нужную ему фазу, консорциуму Занна совершенно не нужно знать о присутствии еще 5 звездных разрушителей типа Дракон. Открыть общий канал связи, не дрогнувшим голосом произнес Егор, отводя взгляд от тактического монитора, на котором завершился подсчет и классификация вражеского флота. Говорит контр-адмирал Егор, регулярный флот Доминиона. Вы находитесь в запретной зоне. Назовитесь, отключите двигатели, оружие и системы защиты. Приготовьтесь принять на борт призовые команды или будете немедленно уничтожены. В ответ он получил надменный смешок. А кто говорил, что мы собираемся вам подчиняться, а, Егор? С юмором полюбопытствовал неизвестный командующий. Я, Сайкс-6, командующий флотом консорциума Занна. Доминионец, ты что, в самом деле думаешь, что полтора десятка твоих корыт могут удержать мой флот от захвата вашей маленькой базы? У меня под началом больше 100 звездных разрушителей и фрегатов, 200 транспортных кораблей. Мы от вас мокрого места не оставим. Сдавайтесь, идиоты, если хотите жить. Около 300 звездолетов. Это не то количество, которое было зафиксировано станциями слежения и пунктами перехвата. Куда-то пропали еще порядка 50 звездолетов. Егор посмотрел на тактический экран. Все верно. 307 кораблей противника. Вместо 350. 43 звездолета пропали. Но последние данные говорили о том, что к системе Тирагги прибыли все без исключения корабли противника. Следовательно, 43 находятся в засаде. Или вышли из гиперпространства заблаговременно и отправились к другим целям. Запрос на станцию слежения 4. Приказал Егор. Я хочу знать, где находятся недостающие корабли. Будет исполнено, сэр. Но так или иначе, придется действовать так, как предопределено протоколом и гранд-адмиралом Трауном. Иных вариантов у него просто нет. После паузы, которая затянулась на несколько минут, Сайкс-6 добавил, но уже без веселья. Не нужно устраивать бойню, контр-адмирал. Вам отсюда никуда не деться, с нами корабли-тральщики. Единственный вектор входа в систему – заблокирован нами. Егор посмотрел на вахтенного начальника, тот подтверждающе кивнул, а на тактическом мониторе появились конусы зоны искусственной гравитации, о которых и говорил вражеский командующий. Егор сказал, кто-то за это заплатит. Ты сам это сказал, хмыкнул Сайкс-6. Истребители противника выскакивали отовсюду, из каждого трюма грузовых кораблей. Как и предполагалось, это были звездные истребители типа «Гадюка», но компьютер уже определил, что машины относились к первому поколению, которое стояло на вооружении консорциума Занна до его развала в прошлом. Опасные противники, не чита тем модернизированным версиям, с которыми Доминион имел дело при Хайпере, Шеле и Салукимай. Судя по данным дроидов-шпионов, все машины в превосходном техническом состоянии, что указывало либо на наличие грамотных механиков в консорциуме Зана, либо на недавнее изготовление этих истребителей. В любом случае все они будут так или иначе уничтожены. «Сэр, не пора ли нам выпустить перехватчики?» – уточнил у него вахтенный начальник. «Нет, это излишне», – ответил Егор. «Между нами и противником почти 120 стандартных единиц расстояния. Пока наши машины до них доберутся, баки окажутся пусты минимум на 2/3. Мы обороняемся, как это и предполагается нашими обязанностями». «Да, сэр», — ответил вахтенный. «Так что нам делать? Просто сидеть на месте и ждать, когда они сами к нам прилетят?» «Конечно же нет», — отверг идею контр-адмирал. «Мы вступаем в бой, как и планировалось. Но для начала проконтролируйте, что все наши звездолеты находятся на оговоренных позициях». Спустя минуту поступило подтверждение, каждый из звездолетов его флота находится именно в той части пространства, которая была заранее определена вышестоящим командованием. «Отлично», – кивнул Егор в ответ на доклад. «Начинаем. Приказ по флоту – отключить транспондеры». Словно верховой пожар, распоряжение пронеслось по звездолетам Доминиона, находящимся в системе. И уже через секунду каждый из звездных разрушителей прекратил транслировать в окружающее пространство сигналы о своей принадлежности к регулярному флоту. Мигающий желтый свет сирены в стартовой ячейке сменился на ровный постоянный зеленый. Креп убрал руки с приборов управления, размял затекшую шею. Сражение прошло без их участия. Очевидно, авиакрыло было поднято по желтой тревоге на всякий случай, чтобы быть готовыми атаковать, если того потребует ситуация. Но тактический монитор, на который дублировалась информация из диспетчерской, показывал, что оборонительные сооружения Доминиона справились без постороннего вмешательства. Впрочем, случившееся еще не значит, что можно расслабиться. Они переходят в режим ожидания, появившийся за атмосферным щитом звездолета свет далеких звезд и легкое дрожание указывали на то, что космический корабль преодолел световой барьер. Смена места дислокации. Длительное ожидание, пусть и вымотало, но все же не расслабило. Раз они не ввязались в бой здесь и сейчас, то со всех двигателей спешат к другому месту сражения. Командирам эскадрильи, внимание, в наушниках появился голос диспетчера. Смена планов. Меняем дислокацию. По завершению перелета примем участие в сражении. Время полета – 1.5 часа. Пилотам кабины не покидать, отдыхать по способности. Дождавшись своей очереди, Креп подтвердил подтверждение информации и тут же продублировал ее своим пилотам. Получив уже от них ответные уставные реплики, молодой мужчина выставил режим наручного хронометра на 1 час и 20 минут, после чего, насколько позволяло пилотское кресло, расслабился. Закрыв глаза, он несколько минут сидел в темноте, после чего провалился в глубокий, но чуткий сон. За время службы он научился спать в любом месте, в любое время, в любом положении, и точно знал, что выработанная привычка позволит ему проснуться совершенно бодрым по первому же звуку сирены или таймера, после чего он начнет действовать. Химера вынырнула из-под маскировочного поля пограничной станции, после чего, после короткого нахождения в реальном пространстве, устремилась по проложенному навигаторами курсу к своей не очень-то и далекой цели. «Гранд-адмирал, сэр, пришло подтверждение от коменданта участка, справа от моего кресла возник капитан Пшель. Станции слежения зафиксировали группировку противника, которая проследовала через нашу позицию к системе Гаалану сектора Крва. Генераторы искусственной гравитации вновь включены на этом гиперпространственном пути. В остальном система периметр по Доминиону работает в установленном порядке. Я вас услышал, капитан», голос звучал спокойно, размеренно, уверенно и непогрешимо. При изменении планов, особенно внезапном и прямо противоречащем тому, что было определено ранее, главное соблюдать спокойствие. Спешка в исполнении командного состава в мирное время выглядит довольно смешно, а вот в военное же она вызывает панику у подчиненных. Потому как командир никогда и ни при каких обстоятельствах, укладывающихся в критерии допустимости, не должен поддаваться эмоциям или иными способами давать своим подчиненным понять, что что-то идет не по задуманному плану. Если последним подчиненные еще привыкли доверять и задним мозгом понимают, что если командир переключается между планами, то проблем нет, ситуация была просчитана заранее и принято наиболее оптимальное решение, полностью соответствующее выполнению поставленной задачи. Суетящийся командир ничего кроме паники вокруг себя не сеет. А там, где паника, там и страх, дезорганизованность, ошибки, отсутствие осмотрительности. Как результат, провал. В этом мы успели убедиться собственными глазами на примере уничтоженной флотилии противника. Поступила шифровка с крестоносца, продолжил капитан Пшель. Контр-адмирал Егор сообщает, что группировка противника достигнет границ охраняемой им системы в течение нескольких часов. Линии обороны подготовлены. Особо отмечает, что действовать он будет в соответствии с протоколами, которые вы сообщили ему ранее. «Хорошо», — произнес я, — «этого будет достаточно. Вы отправили зашифрованное сообщение вице-адмиралу Пиллиону?» «Да, сэр». На его флагмане подтвердили получение информационного пакета с данными. «Надо полагать, что другим адресатам сообщения также доставлены», — поинтересовался я. «Да, сэр». На лице Тшеля возникла некоторая растерянность. Причем мы получили подтверждение буквально через несколько минут после отправки шифровок. «Так и должно быть, капитан», — заверил я. На лице молодого офицера оставалось все то же несколько испуганное выражение. Он явно никак не мог понять, почему, отправляя депеши адресатам, дислоцированным в секторе Марждайн, получил ответ так быстро. Фактически, в его понимании, этот факт означал, что оно или было расшифровано в процессе пересылки, или же произошла какая-то ерунда, но мое спокойствие противоречило этому, а потому в голове Тшеля возникал определенный катарсис. Исала Мири на моих коленях довольно щурилась, когда ее поглаживали по чешуйчатой спинке. «Сэр, разрешите вопрос?» «Безусловно, капитан». «Как противник узнал о нашем секретном объекте в секторе Мьерукар?» — спросил Тшель. «Пути добычи информации разнятся от случая к случаю, капитан», — спокойно произнес я. «Разведка, анализ данных, осведомители на местах. Сомневаюсь, что консорциум Занна мог предугадать, что именно в охраняемой контр-адмиралом Игором звездной системе находится наш секретный объект. Безусловно, он не мог этого сделать, капитан», — согласился я. «Мы закрыли границы, контролируем ретрансляторы метрополии, ведем отслеживание враждебной и незарегистрированной информационной деятельности на наших территориях. Противник не мог самостоятельно узнать о том, что на второй луне планеты Тирагги в одноименной системе находится наша секретная база, как минимум потому, что о ее существовании известно далеко не всем. Мне кажется, что в этих ваших словах звучит скрытый намек», — заявил командир Химеры. «Вы ошибаетесь, капитан», — огорошил его я. «Намеков в моих словах нет. Вы задали вопрос и получили ответ, прямой и исчерпывающий». На лице Тшеля изобразилась работа мысли. «Противник не мог самостоятельно узнать», — повторил он. «Информация засекречена. Вражескую агентуру Доминион принципиально зачищает. Следовательно», — многозначительная пауза. «Сэр, Доминион сам раскрыл местонахождение своих секретных объектов», — голосом ниже на несколько тонов поинтересовался он. «Мы позволили им узнать то, что они хотели», — пояснил я. «Тайберзан хочет заполучить Доминион, со всеми его производственными и ресурсными планетами, экономикой и вооруженными силами. Это необходимый шаг на пути к дальнейшим завоеваниям и расширению подконтрольной территории. Мы поступаем точно так же в отношении них. Консорциум Занна представляет для нас угрозу, и мы его уничтожим. Это вопрос безопасности», — согласно кивнул Тшель. «Но, я не понимаю, как они могли поверить в то, что эти данные настоящие, если не имели ни малейшей возможности подтвердить ее подлинность?» «Ошибаетесь, капитан», — заверил я подчиненного. «Противник получил такую возможность сравнительно недавно, надо отметить, когда делал вид, что наши удары по его объектам, наше присваивание его лаборатории по клонированию на Смарке, наше вмешательство в дела сектора Д-Астан, который они изначально присмотрели для себя, а также события кампании прошлого года их не сильно-таки и заботит. Все их действия были нацелены на то, чтобы перенаправить наши усилия в восточную часть галактики и там уничтожить их, либо обескровить чужими руками. В то время как мы, отправившись на войну за чужие интересы, должны были оставить Доминион без должной защиты, а вместе с ним и наши трофеи кампании прошлого года», — понял командир Химеры. «В тактическом плане наши простаивающие звездные разрушители, крейсера и прочие военные корабли, а также техника, для Занна являются необходимым инструментом для оперативного наращивания своих сил», — пояснил я. «И делал он это не только с нами». «Да, Мне известны доклады разведки относительно его желания подчинить себе осколки империи. Это лишь часть большого плана, стратегии, пояснил я. Сейчас мы говорим о тактике. Тактике использования чужих усилий в своих целях. Вы не задумывались о том, почему Тайбер Занн оккупировал корпоративный сектор? Ему необходим был капитал для того, чтобы начать все заново, не задумываясь, ответил Шель. Верно, вновь согласился я. Однако, существует нюанс. Когда Тайбер Занн и его организация напали на Куат, то на некоторое время получили доступ к центральному компьютеру звездного супердредноута типа затмения, и получили неограниченный доступ к секретным счетам императора, его сокровищницам и так далее. У них имелся огромный ресурс, которого хватило бы на переманивание под свое крыло немалого количества имперцев в то время, объявивших себя независимыми военачальниками. Но они решили заменить их клонами. Некоторых, возможно, что даже большинство. Но зачем играть тайно, если ты в состоянии получить намного больше имеющейся у тебя силой? В ситуации, когда империя обезглавлена и начало передел власти, вооруженные силы раздроблены и нет ни малейшего единоначалия, наличие столь крупных сил, какие имели Сюзанна, могли стать решающими в вопросе поглощения мелких территорий. Для преступников не свойственно тонкое планирование и подковерные игры галактического масштаба, предположил Шель. Возможно, консорциум постигла та же неудача, что и империю. Сильные и авторитетные офицеры решили оттяпать себе кусочек в личное пользование. Браво, капитан, искренне восхитился я. Да, вы совершенно правы. Внутри организации произошел раскол, когда консорциум Занна потерпел поражение от рук империи Новой Республики. Да нельзя подходящий момент, чтобы свести счеты. Полагаю, что Занна, который только что потерял большое количество войск и кораблей на тот момент, буквально лишили всего, что у него имелось в остаточном активе. Поэтому он ушел в подполье. Именно так, согласился я. Ни империи, ни альянсу повстанцев ничего не стоило добить израненную организацию, лишившуюся лидера. Думаю, Занн имел несколько резервных планов, которые оказались тайной для его противников, поэтому он с легкостью оставил дряхлеющие предприятия на расправу империи и альянса. Сам же он остался с теми секретами, которые смог сохранить и небольшим количеством верных разумных. Не думаю, что он сразу выбрал себе в качестве места нахождения корпоративный сектор и недостроенный дворец императора, как-никак, но в то время в этой части галактики властвовал военачальник Зиндж, который конкуренцию не любил совсем. Думаю, что это была база на Смарке, и именно там он решил, как именно он будет действовать дальше. Маневры военачальника Зинджа имели определенный успех, поэтому он использовал их, углубил и улучшил. Он создал себе прикрытие для официальных операций, восстановил Черное Солнце, заставил его оставшиеся части работать на себя. Богатства императора пошли ему на пользу, и он продолжил свои операции, в том числе и по клонированию значимых разумных. А что его противники? Они урвали себе наиболее жирные куски от бывших владений консорциума Занна, и, посмотрев на бардак в галактике, решили, что вполне легко ее завоюют. Но для этого им была нужна огромная армия и флот. Поскольку восточная группировка не обладает тактическим гением, то они просто шли по кальке Занна, в одночасье поняв или разгадав его игры. Столкновение интересов было неизбежно, и каждая из сторон готовилась для долгой войны. Занн прятался у всех на виду, его противники, несомненно, пытались его уничтожить, но успеха не добились. Поэтому обе стороны перешли к наращиванию сил. Как я уже и сказал, восточная группировка оказалась менее дальновидной. Они решили, что смогут использовать его для своего усиления, а он же, просчитав их и заметив мое возвращение, решил упростить себе задачу. Он решил натравить вас на них. Да, Занн понял, что меня и империю более ничего не связывает, и совершенно правильно понял, что я буду создавать собственную тыловую базу. Наше нападение на Хайпере, Шалу, Салукимай дало нам представление о самом наличии Черного Солнца и фигурой Тайбера Занна за его спиной. К тому моменту он уже начал с нами игру, продемонстрировал свою опасность и выживание, после чего принялся осторожно переключать внимание с себя на восточную группировку, выставляя ее частью своей организации, причем, довольно мощной. По его плану, как я уже и говорил, мы должны были решить проблемы с предателями, обескровить себя и тем самым поспособствовать захвату Доминиона самим Занном и его новой организацией малыми силами. Что у него не получилось, потому что у нас есть надежная защита, периметр», — с гордостью произнес Пшель. «Это весьма дорогое в производстве и содержании сооружение», — пояснил я. «В условиях нехватки финансов у Доминиона, никто даже не мог предположить, что мы обладаем чем-то подобным. К счастью, ресурсы у нас имелись». То есть он делал вид, что его наши атаки на Хайпере, Шалу, Салукимай, Смарк, конвой и прочие операции не беспокоит, произнес Тшель. Но чего он этим добивался? Демонстрировал кажущуюся слабость, объяснил я, нехватку силы кораблей, не говоря уже о том, что первые три планеты находились под контролем восточной группировки на момент нашей атаки на них. А командир Звездного Разрушителя совсем по-мальчишески открыл рот в немом вопросе. Как я это понял? Пришлось прийти ему на помощь. «Да, сэр», — смущенно произнес он, — «хотелось бы понять, просто не вижу логической цепи, потому как вы выводите некоторые данные за скобки уравнения, капитан», — пояснил я, — «вам известно, что в сражении при Хайпере, кроме завода по производству дроидик, мы получили также и трофей, линкор типа Килдабе-2, который был передан мандалорцам». «Да, сэр, Раттаран, и он разрушен, судьба его не так уж и важна», пояснил я. «В битве при Смарке, кроме клонирующей лаборатории Занна и его генетиков-клоноделов, мы также захватили несколько трофеев, таких же линкоров. Контр-адмирал Шахаши в последние дни сумел захватить еще два образца кораблей противника. Месть и агрессор. Все верно. Кстати, подметьте, что именно эти два типа звездолетов, с минимальными модификациями относительно изначальных проектов, консорциум Занна использует против нас сейчас, но не использует новейшие типы Килдабе и крестоносцев», — осенило Кшиля. Затем его восторженный взгляд померк. «Нет, использует», — заявил он. «Смарк, вы правы и не правы одновременно, капитан», — сказал я. «Противник не производит корабли этого класса, крестоносец-2 и Килдабе-2 созданы восточной группировкой. Консорциум Занна продолжает производить быстрые корабли, в то время как его противники полагаются на огневую мощь. Это критическое расхождение между ними, планирование противостоит грубой силе. Но кому тогда принадлежали те корабли, которые мы захватили при Смарке?» Удивился Кшель. «Наивно полагать, что прежде, чем обе группировки решили нарастить силы, они не противостояли друг другу», — сказал я. «Очевидно, что Занн захватил трофеи и использовал их для создания перед нами более правдоподобной картинки своей причастности к Хайпере, Шале, Салукимай. А это вы как поняли?» – спросил мужчина. «Маячки», – пояснил я, – «отслеживающие устройства, использование которых прописано в методической литературе Имперской военной академии, в которой Занн имел возможность обучаться. А вот его противники – нет. Консорциум Занна устанавливает маячки на свои корабли, потому что Тайбер Занн не доверяет подчиненным. Он контролирует их, уже потеряв то, что с трудом создал. На Раттаране, корабле, захваченном нами при Хайпере, маячков не было. Зато на трофеях при Смарке и добытых контр-адмиралом Шахаши, они есть. И этот довод подкрепляет наше понимание разного подхода к комплектованию кораблей и отношению к экипажам со стороны их командиров. Хотите сказать, что лидеры восточной группировки доверяют своим наемникам и бандитам? Скривился Кшель. «Нет, конечно же нет», — успокоил я его недоверие. «Они их просто держат в страхе перед своими силами. Но об этом мы поговорим позднее. Думаю, у вас есть уточняющие вопросы, капитан?» «Да, сэр», — ответил Кшель. «Ведь захваченные корабли были доставлены в Доминион, не так ли?» «Совершенно верно», — согласился я. «И они по-прежнему с работающими маячками?» — засомневался Кшель, что у него на лице было написано прямым текстом. «Конечно, не стал опровергать истину я. Более того, один из этих кораблей прошел к месту стоянки именно тем маршрутом, который мы с вами сторожили. Второй, другим, тоже атакованным, между прочим, с аналогичным нашему результатом. Но там оборону держал вице-адмирал Пиллион. То есть противник знает об их местоположении?» Напрягся Тшель. «Более того, мы сами показали ему туда дорогу», подтвердил я. «Корабли находятся в отстойнике в системе Гаалонус. И это второй стратегический объект», — охнул Кшель. «Именно к нему стремится та группировка, которую вы распорядились пропустить через нашу заставу». «Все верно, капитан», — и вновь молодой командир Звездного Разрушителя до неприличия прав. «Сэр, но мы же могли разделаться с ними тем же способом, что и с предыдущей эскадрой». «Могли», — согласился я, — «ценой пробелов в периметре. К сожалению, в текущих реалиях мы не можем себе допустить большое количество повреждений в нашей системе обороны. Режимы испытаны, Мы получили ценную информацию. Теперь их необходимо восполнить, укрепить и оптимизировать с учетом полученных данных о действиях противника. Так уж вышло, что стало известно о наличии шпионов Палпатина в консорциуме Занна, и желание императора стравить между собой преступные организации ради уменьшения проблем с восстановлением власти над галактикой. Периметр стоит слишком дорого, как оказалось. Каждый слой по отдельности, вполне себе большой, но все же подъемный груз для бюджета. Все вместе, они в крайней степени затратные дороги. Даже с учетом неприкосновенного запаса ауроидума и прочих драгоценностей из трюмов Сан-Лар. Но плохо не это. Деньги, не самоцель, а средство достижения цели. Время, необходимое для восстановления хотя бы одного пробитого слоя периметра, это непозволительная роскошь в текущих реалиях. Отказаться от него нельзя, это страховка на самые темные времена. Но и бездумно расширять его тоже не входит в мои планы. А если будет пробита наша защита на пути, о котором могут знать вражеские шпионы, то Палпатин может отправить именно сюда свои силы, понял повисшую в воздухе недосказанность капитан Пшель. Что ж, в спокойной обстановке он явно не паникует и достаточно рассудителен для своего возраста и опыта. Это хороший показатель, крайне хороший, я уже видел его в деле. Правда, в условиях, при которых он знает о наличии преимуществ с нашей стороны, теперь осталось проконтролировать его поведение в противоположной ситуации. Правильнее будет говорить не может направить, а направит, нужно правильно расставлять приоритеты. Не обманывайте себя кажущимся благоденствием, капитан. Это лишь глаз урагана, и в любой момент времени ветер рискует измениться. Несмотря на то, что я смотрел прямо перед собой, но на отражающей поверхности транспаристали сумел заметить, как вздрогнул командир моего флагманского звездного разрушителя. «И что тогда, сэр?» – практически шепотом спросил молодой офицер, стиснув пальцы в кулаки. «Тогда нам потребуется все возможное оружие, дабы отразить нападение армады Палпатина», – также негромко ответил я. «Все оружие, что у нас есть, и еще столько же дополнительно. А это поможет, сэр?» – спросил Шель. «Мы приложим для этого максимум усилий», – пообещал я. «В любом случае, пощады ждать ни от кого и ниоткуда, но сегодня мы кое-что проясним для наших противников». «Что конкретно, сэр?» «Мы не жалуем тех, кто вторгается в наш дом без желания хозяев», — сказал я. «А как только перебьем нежданных гостей в полном объеме, нанесем ответный визит вежливости». «Понимаю, сэр, но как вы сумели подбросить противнику информацию, не вызвав его подозрений?» «Все просто», — ответил я. «Мы позволили его агентам стать нашими чиновниками. Этот день немногочисленные жители планеты Маликар-3 сектора Мьерукар запомнят надолго. И дело тут не в том, что им наконец-то доставили большую партию строительного оборудования и блоков, которые пойдут на строительство недавно созданной и развивающейся бурными темпами столицы сектора. Нет, в первую очередь они запомнят этот день по другой причине. Потому что не каждый день на отдаленной развивающейся планете по неизвестным причинам расквартированный гарнизон имперских штурмовиков покидает территорию базы и марш-броском по пересеченной местности под покровом ночи врывается в поселение. Никто не был убит или подвергнут насилию. Подразделения батальона, расположенного на планете, двигались по широким улицам быстро, с использованием колесной техники, выставляя патрули и блокпосты на въездах в город, на каждом перекрестке и площади. Редким зевакам, которые в этот момент находились не в теплых постелях, ничего не объяснялось. Ни причина подобного действия штурмовиков, ни появление в их рядах оперативников контрразведки, ни даже присутствие облаченных в черные одежды парочки теневых стражников. Организация, едва ли не покрытая легендами своего существования, оказалась правдой, но их видели лишь несколько разумных, посетителей ресторанчика невдалеке от резиденции Маффа Бринкана. Теневые стражники, по словам очевидцев, проявили себя одновременно с появлением на окраинах штурмовиков. Эта пара, не обращая внимания на охрану резиденции, головорезов, нанятых Маффом для обеспечения своей безопасности, вышибла ворота, ведущие на огороженную территорию, и с боем, сверкая своими алыми световыми клинками, проложили себе дорогу из трупов наемников прямиком в резиденцию. Уже после будут рассказывать, что их действия по штурму жилища и рабочего места Маффа подкрепляли бойцы контрразведки. И народная молва будет обсуждать ставшие известными новости о том, что охраняли Маффа, государственного служащего Доминиона, головорезы, находящиеся в розыске в нескольких секторах галактики и связанные с Черным Солнцем. На деле же те, кто все видел своими глазами, говорили, что теневая стража не щадила никого, кто попытался остановить их продвижение на верхний этаж, в кабинет Маффа. Кого-то из наемников закруживали на месте вихри неизвестно откуда взявшихся локальных ураганов, кого-то просто размазывало по крепким стенам, когда один из стражников выбрасывал вперед руку. Третьи умирали, когда их шеи оказывались сдавлены невидимыми глазам и сканером тисками. Но все же большинство погибли от световых мечей. Двойной алый и фиолетовый, их отблески видели в окнах на каждом этаже резиденции Маффа Бринкана. Они с одинаковой легкостью крушили боевых дроидов моделей, которых не должно было быть на планете и в резиденции. Они уничтожали неожиданно многочисленную охрану, заваливая коридоры кусками тела и головами своих врагов. Никто не мог сопротивляться им. Кто-то из очевидцев утверждал, что первая и последняя фраза, которую они слышали от теневых стражников в тот вечер, после которой началась резня с перестрелкой, прозвучала сквозь вокодер шлема одного из бойцов в черном, когда дорогу в резиденцию для него заслонил командир охраны Маффа. «Мы, теневая стража Гранд-Адмирала Трауна, и пришли сюда по его приказу и от его имени, чтобы покарать шпиона и предателя Доминиона. Мов Бринкан предал Доминион, а потому он будет схвачен нами. Любой, кто посмеет помешать, будет уничтожен». Наблюдатели приписывают эти слова тому из двоих бойцов, что обладал фиолетовым световым клинком. Именно про него говорят, что он направлял саму погоду против наемников-предателя. Второй же стражник больше рубил и калечил. Так это или нет, сложно сказать наверняка, но факт остается фактом. Меньше 10 минут потребовалось этим двоим, чтобы вычистить из здания всех наемников и передать закованного в наручники Бринкана в руки офицера контрразведки Доминиона, под командованием которого батальон штурмовиков взял весь город. До утра проводились выборочные обыски у приближенных чиновников администрации Маффа, большая часть которых также была взята под стражу и помещена в недра тюремного корабля. Куда они отправились местному населению, никто не сказал.